Не прежде, как в июне или в июле, по приказанию Спиранского, явился я в первое отделение экспедиции государственного благоустройства к начальнику его Дмитрию Семеновичу Серебрякову. Из десятка, коему я принадлежал, только двое или трое заслуживают, и то не очень, найти здесь место. Первым, важнейшим между нами, почитался Александр Михайлович Безобразов. Хороший, старинный, столбовой дворянин. Как часто упоминал он о том в родственных связях с лучшими дворянскими фамилиями. Природа захотела уподобить его фамильному его имени. А фортуна ей наперекор взяла к себе на колени и доселе не перестает ласкать его и тешить. Все те успехи, кои могут сделать красота, любезность, высокая нравственность, обширные сведения и ум светский, и ум деловой, все сии успехи он без них получил. Как же удалось ему? Как удается глупцу, который крепко на себя надеется, ни в чем не сомневаться, который смел, бесстыден, настойчив и всяким благоприятным случаем умеет пользоваться? Он был совсем необразованный человек, а в молодости камер-юнкер при дворе Александра не то что ныне, и никто не находил это странным. Он был уродливо дурен собой, а в него влюбилась богатая красавица, вопреки воле матери, ушла с ним и обвенчалась. Он едва умел грамоте, а написал и напечатал книжку. Он ничего не смыслил в делах, а попеременно в трех губерниях губернатор, ставился другим в пример, давно уже сенатор и метит в государственный совет. О другом моем сослуживце, Ранцове, потому только здесь упоминаю, что он был мне и земляк, пензенский помещик, и более других искал моего знакомства. Умерший отец его, Иван Романович, был побочный сын графа Романа Ларионовича Воронцова. Мать и семейство его постоянно жили в Петербурге, и меня часто к себе приглашали. Он был очень пристоен и скромен в обществе, но только почтением к матери был удерживаемым от нетрезвой развратной жизни. После смерти ее бросил службу, уехал в пензенскую деревню и там в распутстве кончил век. Один только третий наш товарищ Вильяминов Зернов отличался прилежанием и основательными познаниями, но был несносно скушен и неопрятен. Он после занимался законоведением, писал что-то о законах, мог быть очень полезен, но всегда имел неудачи по службе. Служение мое в департаменте внутренних дел имело еще одну невыгодную, можно сказать, мучительную сторону. Губернаторы находились в прямой зависимости от министра и его департамента. Следственно, отец мой был в самых частых с ними сношениях. Следственно, состоя там на службе, обязан я был находиться его поверенным, его постоянным ходатаем, если не заступником. Тогда люди ранее зрели, ранее старелись. В тогдашние мои лета, ныне мне только что вступить в университет или приготовляться к вступлению в него. Тогда от меня требовали опытности и деятельности. А что мог я делать? Ничьей доверенностью не мог я пользоваться. Пиранский перестал пускать меня к себе, а до Кочубея было высоко, как до царя. Между тем Столыпин, получивший место начальника отделения в департаменте юстиции и распространявший здесь свои связи, подбивал отсюда беспрестанно пензенских негодяев продолжению наступательной войны. Что тогда происходило в Пензе, тому трудно поверить. Мне бы теперь самому казалось, что память меня обманывает. Если бы не имел в руках письменных доказательств, копий с жалоб, посылаемых к министру. Пригласит ли кто моего отца обедать? Он осмелится занемочь и пришлет извиниться. За эту грубость жалуются Кочубею. Какой-нибудь мерзавец до того ли себя дурно поведет, что даже в Пензе закрываются ему все дома? Он называет это гонением моего отца и приносит жалобу. Побронятся ли два помещика? Идут на суд к отцу моему, грозно требуя от него справедливости. И когда он докажет, что это сущий вздор, они мирятся, а не менее того жалуются высшему начальству, что в их городе нет суда. Разумеется, здесь этому смеются. Хотя Столыпин, через коего подаются просьбы, и умеет всякое подобное дело выставить в дурном виде. Но снисходительное министерство, не терпя никаких жестокостей, обращается к губернатору с требованием пояснений, а к губернскому предводителю с поручением склонить просителей к оставлению дела, по-видимому, не заключающему в себе большой важности.